Но еще бы. Сама я, правда, никогда не была за границей. Считаю, если хорошо на месте, то ехать куда-то незачем. Сара устремила взгляд на темное окно, залитое дождем. «Иногда я жалею, что не осталась дома», — тихо проговорила она, и к собственному ужасу вдруг расплакалась. Служанка присела на краешек кровати с пуховой периной и похлопала ее по руке. «Ну, ну, мисс, у вас неприятности?» Сара, всхлипывая, кивнула. «Это из-за поездки?» «Да». «Встретили мужчину?» «Откуда вы узнали, что дело в мужчине?» спросила Сара, заливаясь слезами. «С хорошенькими молодыми леди обычно так и бывает. Наверное, вы от него уехали. В этом дело». «Я от него уехала, но дело не только в этом. Я беременна», призналась Сара и заплакала еще громче. Служанка вздохнула. «Да, вы попали в историю». Сара утерла глаза пальцами, и служанка подала ей клетчатую салфетку. Сара высморкалась, думая про себя, можно ли пасть еще ниже. Дошло уже до того, что она рыдает в присутствии посторонних. Служанка протянула ей кружку с элем, и Сара сделала большой глоток, смущенно закрыв глаза. «Меня зовут Этель», — представила служанка. «На своей работе чего я только не слышала, так что можете мне все рассказать». Принявшись за еду, Сара так и сделала. «Так вы думали, что он за вами приедет?» — сказала Этель, когда Сара отодвинула опустевшую тарелку и взяла яблок. «Сначала я была слишком сердита, чтобы вообще о чем-то думать. Я просто хотела поскорее от него уехать. А потом начала страшно по нему скучать. И когда Роксолена сказала, что он приказал наблюдать за домом, я решила...» «Роксолена — это принцесса?» — спросила Этель. «Да. Она уверяла меня, что он устроил так, чтобы я не смогла купить билет на поезд. Но я и решила, что он оттягивает мой отъезд, чтобы успеть меня перехватить. Но он этого не сделал. Да, теперь я здесь, и никогда его больше не увижу. У меня будет его ребенок, и я просто...» «Разнесчастная», — подсказала Этель. «Да, конечно, я очень рада ребенку, но как подумаю, что всю жизнь придется прожить без него, мне становится очень больно. Вы понимаете?» Этель кивнула. «Но почему вы приехали в Англию? Почему не едете домой?» «Я хочу навестить тетку. Она живет в Джиллион-стрейт». «Это далеко?» «Отсюда мили две по почтовой дороге. Как ее зовут?» «Эмили Хэптон. Она вдова, была замужем за Джайлзом Хэптоном, мебельщиком. Может, вы о нем слышали? У него был в Дувре магазин». «Я его хорошо знала. Он обычно заезжал сюда выпить пинту по дороге с рынка. Но жены его я никогда не видала. Она вела хозяйство и оставалась дома. Мы все считали, что она вернется в Бостон, но тетя предпочла остаться там, где жила с мужем. Люди привыкают к тому месту, где долго живут, лапочка. Но ей, наверное, одиноко», — сказала Сара, чувствуя, что вот-вот снова расплачется. «Тогда она будет очень рада вас увидеть», — ответила Этель, вставая. «Ладно, я пойду, мне надо идти вниз и перемыть посуду, а не то Олби устроит головомойку. Сегодня вы наша единственная постоялица, но завсегдатаи торчат в баре допоздна, так что меня дожидается куча посуды». «Да-да, идите, понимаю, я и так слишком вас задержала. Простите меня, пожалуйста». Этель поправила огонь в камине, а потом уже взяла поднос. «Надо, чтобы вы с малышом не замерзли», — сказала она. В Турции было так жарко. Я никак не могу привыкнуть к здешней погоде, вздохнула Сара. Да уж, Турция теперь далеко.